Глава 41. Я жду, что мы, как обычно, займем столик на двоих, и у нас будет спокойный ужин в интимной атмосфере. Но один из залов ресторана закрыт на спецобслуживание ради нас. Накрыт длинный стол, человек на 20, а гости стоят возле украшенной шарами стены. «Что происходит?» — спрашиваю мужа. «У нас не было нормальной свадьбы. Я хотел подарить тебе этот праздник. Он скромнее, чем могла быть свадьба, но, думаю, больше нам и не нужно. По крайней мере, сейчас. А еще я хочу познакомить тебя с друзьями, братьями и деловыми партнерами». «Обалдеть!» — выдыхаю. «Так много людей?» «Они тебе понравятся. Я обтачивал свое окружение годами. Остались только самые достойные люди. Пойдем». Идрис приобнимает меня за талию и ведет к огромной компании, в которой, кажется, говорят все одновременно. Стоит такой гул, что невозможно разобрать ни слова, но они, судя по всему, отлично друг друга понимают, и только для меня это звучит как какофония. «Привет!» — выкрикивает Идрис, и все сразу затихают. Оборачиваются лицом к нам, и я чувствую, как теплеют мои щеки. Кто бы мог подумать, что совсем недавно я была папиной принцессой, которая любила находиться в центре внимания. Или делала вид, что любила. А теперь смущаюсь. «Добрый вечер», — произношу негромко. «Познакомьтесь, это моя Мелания, жена и любимая женщина». Пару секунд гнетущая тишина. Несколько пар глаз с интересом рассматривают меня. Я чуть выше поднимаю голову и выпрямляю спину. «Ты не соврал, брат, она красавица!» — восклицает какой-то мужчина, поразительно похожий на моего Идриса, только этот немного старше. «Я Азат, двоюродный брат твоего мужа». Он пожимает мне руку, притягивает к себе и обнимает. За ним следует вереница гостей. Братья, деловые партнеры, лучшие друзья с женами и невестами. Так много лиц и имен, что я толком не успеваю никого запомнить. Наконец мы садимся за стол, и в зал сразу же заходят официанты с напитками и горячими блюдами. Над столом такой гул, что ничего не расслышать. Все смеются, говорят, что-то обсуждают, а я смотрю на это и не могу перестать улыбаться. «Не пытайся запомнить всех сразу», — говорит жена Азада, Жасмин. Ее имя я запомнила, потому что оно у меня ассоциируется со сказкой про Аладдина, которую я любила в детстве. Она улыбается. Ее темные, как ночь, глаза искрятся. «Все равно не получится. Я пробовала. Дай себе время. На следующие выходные едем в загородный отель. Там будет полегче». «Едем в загородный отель? А Идрис тебе еще ничего не сказал?» «Наверное, сюрприз хотел сделать», — произношу, но внутри как-то неприятно сжимается. «Что, если он и не планировал меня звать туда? А теперь, когда Жасмин проговорилась, будет вынужден? Хотя он же не знает, что знаю я. Скорее всего, так и есть, потому что он вам выкупил номер». «Не говори ему, что я в курсе. Если хотел сделать сюрприз, оставим ему эту возможность». Жасмин подмигивает мне, а у меня портится настроение. Что если он и правда не собирался позвать меня в этот отель? Вдруг у него тут не только друзья и деловые партнеры есть, но и женщина? Не вел же он целомудренный образ жизни, уезжая в столицу. Идрис слишком темпераментный для такого. Бросаю взгляд на мужа, а он подмигивает мне и сжимает мою лежащую на столе руку. Потом подносит ее к губам и целует. Дальше следуют танцы. Все начинается с традиционной лезгинки. Надо сказать, этот танец зажигает не только кровь танцующих, но и тех, кто смотрит. Мне становится жарко, когда я смотрю на резкие, четко выверенные движения мужчин и то, как девушки словно плывут по паркету зала. «Я тоже хочу так научиться», — говорю Идрису. «Родишь и обязательно научишься», — обещает он. Чмокает меня в нос, сбрасывает свой пиджак и выскакивает на танцпол к другим мужчинам. Мы с девушками выстроились в круг и хлопаем, глядя с улыбками на наших мужчин. Они словно павлины, друг перед другом выплясывают, стреляя друг в друга своими пронзительными взглядами. В стороне остаются только трое мужчин, друзья Идриса. Они свистят и хлопают кавказцам, которые танцуют свой эксцентричный танец. Из ресторана мы уезжаем за полночь. Я истощена. Голова гудит от разговоров и музыки, ноги от танцев. Щеки свело от постоянных улыбок и смеха. Мне давно не было так хорошо, признаюсь мужу, кладя голову на его плечо. Идрис берет мою руку и, положив ее на свое бедро, накрывает большой горячей ладонью. Это было сделано ради тебя. Ратмир прилетел из Европы, где живет последние полгода. У Макса с Ирой недавно родился ребенок, но они смогли прийти. Они все собрались ради того, чтобы познакомиться с женщиной, которая пленила мое сердце. Он целует меня в лоб, а я счастливо вздыхаю. Они все очень приятные люди. Как и говорил, я много лет обтачивал окружение, чтобы оставить только достойных, надежных людей. Они, как видишь, и переженились. Игорь женился на моей двоюродной сестре, родной для Азада. А Азад женился на старшей сестре Алексея. В общем, все еще и породнились. Здорово, когда так. Мы через многое прошли вместе. Эти отношения проверены временем. Вы часто вот так вместе собираетесь? Всей компании крайне редко. Наверное, поэтому такие встречи особенно ценны. Я вздыхаю и прикрываю глаза. О встрече на следующей неделе мой муж так ничего и не сказал. Предполагаю, что там я нежеланный гость. Но я ошибаюсь, потому что в следующую пятницу, вернувшись домой из офиса, Идрис находит меня в гостиной за чтением. Собирайся, малыш, мы едем за город. Бери только самую удобную и теплую одежду. Мы будем жарить шашлыки, париться в бане, плавать в бассейне, играть в настольные игры и болтать до упаду. Я думала, ты уже не позовешь, отзываюсь. «Так ты была в курсе?» — спрашивает с улыбкой. «Кто проболтался?» «Жасмин». Она думала, я все знаю. «Вообще-то я до последнего молчал, чтобы сделать тебе сюрприз. Но раз такое дело, в следующий раз говори, что знаешь». «Я подумала, может, ты не хотел меня с собой брать?» Идрис обнимает меня и трется носом о мой. «А кого еще мне с собой брать, как не самых близких людей на свете?» — спрашивает он, одной рукой поглаживая мой живот.